ты надеешься? Да, надеюсь. Мы должны это сделать. Ах, оставь эти пустые слова. Мы можем только чувствовать, а сделать так мало. Ну что там, не хуже? Дима, давление больше пока не падает. Пульс 110. Анализов еще нет. Пошли за ними, пусть поспешат. Что посылать, они и так торопятся. Валя сама все делает. Валя — это заведующая. Она из моих друзей. Народа в клинике много, но есть сотрудники, а есть друзья. Я с ними дома не встречаюсь и не веду разговоров, но чувствую, что они друзья. Марина сильно скверно выглядит. Хотя бы уж волосы покрасила. Так незаметно подходит старость. Когда-то пришла в госпиталь совсем молоденькой девочкой. Что удивительного, 20 лет прошло, 20. Я сходила, посмотрела больных. Давайте отменим АИК на завтра. У меня, во всяком случае, сил никаких нет. Отмени. Она продолжает. Все взбудоражены, в каждом углу шепчутся. Раиса Сергеевна на меня буквально набросилась, кричит. Он уже умер, вы скрываете. Нужно было вам утром с ней поделикатнее поговорить, Михаил Иванович. Она женщина хорошая, пошла она к черту. Я и так деликатно говорил, дура. В самом деле, я не мог иначе. Вот он тут сейчас может умереть, и мне очень тяжело. Но о том, что пошел на операцию, я не жалею. Через 3 месяца он бы стал умирать в палате. И мне бы чудился в его глазах упрек. Уж лучше так, в борьбе. А для него наверняка лучше. Я бы сейчас лежал на диване и читал книжку. Есть непрочитанный новый роман. Леночка бы щебетала около меня. Идиллия. А в глубине мысль — предатель. На завтра его взгляд, а ты, оказывается, дерьмо. Мои глаза мечутся в растерянности и скрываются в сторону. Нет, уж лучше так. Допрашиваю. Уверен? Не на 100%. Нет, вот подождали бы, еще кому-нибудь вшили. Опыта прибавилось бы, кровотечения бы из дренажа не было. Тогда, наверное, и сердце не остановилось бы. А печень? Подождала бы она. Кто ее знает? Может быть. Опять упираешься в одно и то же. Нет точного расчета, нужна кибернетика. Поди ты к черту. Со своей кибернетикой надоел. Пришел Петро. Анипка смотрел на рентгене и менял дренаж. Тяжелый он, но, кажется, выкарабкается. Степа сидит там. Степа сидит. Грехи замаливает. Память у него коротка, у Степы-то. Я знаю, что Петро хочет вырвать помилование. Пользуется моим бедственным положением. Пока нет. Ограничиваюсь неопределенным. Посмотрим. Этого достаточно на сегодня. Я боюсь рассердить судьбу. И сегодня пытаюсь ее обмануть. Но завтра я посмотрю. Смешно. Как смешон порою человек. Бог бы мог мне сейчас поставить любые условия. Вне этого дома у него не так много шансов прижать меня. Потому что ничего не нужно, ни денег, ни славы, даже уже ни любви. Оставь меня в покое, если можешь. Но Бога нет. Время идет. 50 минут после остановки. Деятельность сердца как будто стабилизирована. Кровяное давление удерживается на цифрах 80-90. Он пробуждался. Был беспокоен. Пришлось ввести наркотик. Теперь спит, как ребенок. Только губы синие. Все-таки сердце дает мало крови. Но анализы приличные. Надежды возрастают. было несколько